Само понятие «Родина» не по мне. Это мой дом, пусть вокруг все горит в огне, пока над тобой не взорвутся ракеты. Привел в порядок себя, приведи в порядок свою планету. Всю жизнь прорубать туннели от людей до людей. Всю жизнь прорубать туннель в паутине дней, отбиваться от ненавистного бреда. Привел в порядок себя, приведи в порядок свою планету. В идеале все должно быть идеально, на пределе все должно быть беспредельно, ненормально. Говори, что все нормально, если норма ненавистно и бесцельно. Само понятие «друг» — это удача. Само понятие «любовь» — это награда. Писать картины и петь сонеты. Но привел в порядок себя, приведи в порядок свою планету. Вокруг души проволока под напряжением. Привыкай отдавать, дать, принимая одолжение, встречая закаты, провожая рассветы. Привел в порядок себя, приведи в порядок свою планету. В идеале все должно быть идеальным, на пределе все должно быть беспределем, ненормально. Говори, что все нормально, если норма ненавистна и бесцельна. И ничего, кроме правды, а как же можно иначе? Компромиссы полов религий, тех, кто умней и богаче, за высотой оградой гетто. Привел в порядок себя, приведи в порядок свою планету. По улицам танки, кончаются сладкие танцы. Широкий ассортимент, ничтожно слабые шансы, в лотерее у всех плохие билеты.